Глава 38. Алиса летела вниз, падала в глубокую темную яму, как всем известна ее тезка. Вот только взрослой Алисе было совсем неинтересно и нелюбопытно, когда закончится ее падение. Она ненавидела себя за то, что растерялась, увидев горящий взгляд Германа, за то, что ответила на его поцелуй, за то, что не оттолкнула его, за то, что ей нравился его поцелуй. И пусть он длился всего несколько секунд, для Алисы они показались вечностью. «Ой!» — раздался громкий женский вопль. «Но он ей точно не брат, совсем нет». Герман отпустил Алису в то мгновение, когда она уже почти вырвалась из его объятий. «С ума сошел!» — зло прошептала она. Алисе хотелось сейчас влепить Литвинову пощечину и стереть самодовольное выражение с его физиономии. «Ненавижу тебя!» «Я бы так не сказал». Оскалившись, Герман демонстративно провел пальцем по своим губам. «Тебе понравилось. Мне, кстати, тоже». В зале стоял галдеж. Кто-то подбадривающе выкрикивал и хлопал, а кто-то, как, например, Вася и девочки, с их стола удивленно таращились. Но Алиса видела только кривую усмешку на лице Игната. Он стоял всего в паре метрах от них, скрестив руки на широкой груди. Потом, что-то решив для себя, махнул лохматой головой и отвернулся. «Пусть идет», — хмыкнул рядом Литвинов. «Сам иди», — огрызнулась Алиса. Ей было очень стыдно перед Сабуровым за появление Германа и за то, что этот ненужный поцелуй вызвал ненужное ей волнение. «Тебя сюда никто не звал. Игнат!» Она позвала Сабурова, и тот тут же остановился. Обернулся к Алисе и широко улыбнулся, искренне и по-доброму. А у нее камень с души тут же упал. Алиса поспешила к Сабурову, но Герман не отставал. Литвинов обнаглел настолько, что, обняв ее за плечи, не дал никому и слова сказать. «Бурый, спасибо, что посидел с моей женой», — говорил Герман достаточно громко, чтобы его слышал не только Игнат. «Но дальше я сам, можешь валить». Сабуров бросил на Литвинова уничижительный взгляд и дернулся было на него, но Алиса, сбросив с себя руку мужа, уже подскочила к Игнату. «Прости, пожалуйста, не знаю, что на него нашло, на кой он вообще сюда пришел», — взволнованно затараторила она. «Понимаю, как все это выглядит со стороны, но все не так». «А как?» — спросил Сабуров, глядя через плечо Алисы на Германа. «А хочешь, поехали со мной? Поболтаем заодно, и ты мне все расскажешь». «Никуда она с тобой не поедет», — рявкнул Литвинов так, что Алиса вся сжалась от неожиданности. «Она моя жена. Если тебе что-то от нее надо, обращайся ко мне, ясно?» «Предельно», — фыркнул Бурый. Алиса заметила, что рядом с ними уже стоят ее тренер Вася, еще пара незнакомых парней. Нины не было, зато их окружили несколько девчонок, в том числе и Яся, которой так понравился ее муж. «Реально твой муж?» — спросила она немного заплетающимся языком. «Увы», — выдохнула Алиса. У нее щеки в темноте горели от стыда, как будто это она, изменщица, а вовсе не Герман, притащила любовника в бар, а муж взял да спалил. «Ребят, мы сами разберемся, ладно?» — умоляюще обернулась к ним Алиса. Герман тут же снова обнял жену и примиряюще кивнул. «Да, все, топчик, сейчас друга проводим и вернемся». Как же Алисе хотелось сбросить с себя руку Германа, оттолкнуть его, а еще стереть с его губ этот поцелуй. Но еще страшнее было устроить публичный скандал, да лучше провалиться сквозь землю. «Никогда, никогда больше не позволю ему себя целовать», — мысленно кляла себя Алиса. «Ладно». Сабуров не сводил взгляда с руки Литвинова, лежащей на плече Алисы. «Уверена, что я могу тебя с ним оставить?» Взгляд Игната прожигал. Он был совсем не дружеский, а по-настоящему властный, мужской, требовательный. Так Сабуров на нее еще не смотрел. Наверное, в этот момент Алиса поняла, что ее отношения со славным добрым Игнатом больше не будут такими, как раньше, и ей еще предстоит это принять. «Да, не волнуйся», — совершенно искренне ответила Алиса. «Все в порядке, неприятно, конечно, но Герман ничего плохого мне не сделает». И не удержалась, как и тогда, когда намекнула на Яну, добавила. «Все плохое, что он мог, уже сделал. Теперь у меня иммунитет. Спасибо, что пришел, и прости меня». «Увидимся», — Сабуров добродушно подмигнул Алисе. Ей оставалось только гадать, что сейчас творится в душе Игната. Захотелось пойти за ним и все-все ему объяснить. И послать Германа куда подальше. Но пока рядом были люди, Алиса не могла позволить себе скандал, а Герман бы точно устроил потасовку, выбери она Игната. В зале уже вовсю надрывались под рюмку водки на столе, На Литвиновых уже мало кто обращал внимания. Вася и тот горланил от души. Нина стояла у самой сцены и тоже активно подпевала. «Я домой». Алиса вывернулась из объятий мужа, а тот и не сильно упорствовал. «Конечно, больше ведь не перед кем красоваться. Ублюдок. Красивый, лицемерный ублюдок». Сегодня он снова ей манипулировал, жестоко и безжалостно. Никогда Алиса не простит ему этот поцелуй, а он никогда ее не полюбит. Из чего она решила, что Литвинов хоть каплю изменился, раз больше не гнобит ее? А вот это сейчас что было? «Подожди». Герман нагнал Алису уже почти у выхода. «Я отвезу тебя домой». «Пошел ты к черту, Литвинов!» Устало сказала она, забирая из гардероба свое пальто. «Игната здесь больше нет. Тебе не нужно притворяться и лезть со своими поцелуями». Герман дернул подбородком. Его глаза опасно сощурились, но Алисе уже было все равно. «Ты никуда не пойдешь одна, ночь уже». Он шагнул к ней, не давая пройти к выходу, но в этот момент открылась дверь бара, и вместе с морозным воздухом внутрь ворвалась раскрасневшаяся Яна Ольховская. Герман инстинктивно отпрянул от Алисы, и это движение решило все. «Привет, Яна!» — громко поздоровалась она с любовницей своего мужа и сказала то, что не думала вообще когда-нибудь произнести. «Ты очень вовремя. Забери, пожалуйста, Германа, он мне мешает».